Глава 4. Богатая жизнь. На этот раз в Полтаве я действительно повел жизнь состоятельного человека. Правда, ночевал я где приходилось, на кладбище или в чем-нибудь саду. В моем старом склепе поселились другие хлопчики и совсем не собирались меня пускать. Мой бывший сожитель и друг куда-то исчез. Снять угол мне даже не пришло в голову. Вообще вопрос о ночлеге беспокоил меня мало. Зато первый раз в жизни я позволил себе одеться с ног до головы. Я купил себе штаны и рубашку, сапоги, не совсем новые, но хорошо залатанные, и даже картузик, что было уже совершенным фронтовством, потому что нужды в головном уборе я никогда не испытывал. Зеркала у меня не было, но я смотрелся во все зеркала, стоявшие в витринах магазинов и парикмахерских, и получал большое удовольствие от своего аккуратного, даже щеголеватого вида. Я ел сколько угодно пирогов с ливером, которые торговки жарили тут же на улице и продавали с пылу с жару, горячие. Я впервые в жизни попробовал мороженое. Убедился, что это прекрасная вещь, и съел его столько, что мне и сейчас страшно вспомнить. Словом, мои материальные нужды были полностью удовлетворены. Что же касается потребностей духовных, то и о них я не забывал. Я ходил в церковь и продолжал свой затянувшийся спор с Богом. Я все силился доказать ему, что сатана наделал мне много гадостей, и кража моя была, собственно, не кражей, но актом высшей справедливости. Бог все-таки продолжал сомневаться, и чтобы склонить его на свою сторону, я не жалел денег на копеечные свечи и не ленился выстаивать долгие службы. Остающееся время, а его оставалось много, я проводил на базаре. Полтавский базар, расположенный рядом с тюрьмой, шумел и сверкал каждый день с утра и до вечера. Какое тут продавалось сало, каких свиней привозили сюда, какие пряники, какие вишни. Сколько тут было народу, сколько разговоров и смеха. Как интересно было слушать, когда торгуется опытный покупатель с опытным продавцом. Я наслаждался этим шумом толпы, этим человеческим многообразием, этим бурным и непрерывным течением жизни. Как у всякого богатого человека, у меня было много друзей. Я угощал их пирогами и мороженым, и нам никогда не было скучно толкаться в толпе. Но самое интересное все-таки было не на базаре, вернее, не на главной его территории. В стороне помещался конный базар, или, как его называли, цыганский толчок. Вот там уже была действительно прекрасная жизнь. Там продавали и покупали коней. Я с детства любил горячий, но неразделенный любовью этих благородных и красивых животных. У отца моего никогда не было лошади. Я бывал счастлив, когда мне удавалось с ребятами отправиться в ночное. Это бывало редко, пастушеские мои обязанности загружали меня целиком. Большей частью мне удавалось только издали насладиться видом скачущего коня. А тут на цыганском толчке лошади были кругом. Каждый день пригоняли откуда-то все новых и новых. Чтобы показать товар лицом, их проваживали. Проезжали на них по кругу верхом, их горячили и успокаивали. Среди дня их гнали купаться на реку Ворскую. Эта ответственная операция поручалась доверенным мальчикам. Скоро в их числе оказался и я. Мало того, я заслужил полное доверие владельцев и продавцов коней, цыган. Другим ребятам, для того, чтобы сесть на лошадь, нужно было встать на скамеечку или на телегу. А мне только дай ухватиться за гриву, я взметывался на коня прямо с земли. Не помню, как я научился ездить верхом. От рождения я умел, что ли? Не было для меня большего удовольствия, как, вскочив прямо с земли на лошадь, пустить ее вскачь и въехать в реку, и уже в воде соскользнуть с лошадиной спины. Приглядевшись, как танцуют цыганята, стал, подражая им, танцевать и я. Я был подвижен, горяч и танцевал хорошо. Скоро я добился даже некоторой популярности. Когда вечером прекращался торг на цыганском толчке, и цыганки варили кулеш, А я до сих пор считаю, что так, как цыганки, никто кулеш варить не умеет. Когда один за одним показывали цыганята свое танцевальное умение, обязательно наступал момент, когда вызывали меня. Я мог плясать без конца, выдумывая новые и новые колена. То я ускорял до невозможного темп, то замедлял его, щеголяя тем, что все могу. Лучшие цыганские танцоры хвалили меня. Так бездумно проходило лето. Денег становилось все меньше и меньше. Но я не приучен был думать о будущем, и меня это ничуть не беспокоило. Мне было 12 лет. Скоро, как я теперь знаю, должно было исполниться 13. Я с трудом разбирал буквы. У меня не было крыши над головой. Я ничему не учился и даже не знал, что учиться надо. Через несколько лет после революции и гражданской войны страну зальет волна беспризорщины. Об этом будут тревожно писать газеты. Правительство будет посвящать заседания этому вопросу. Лучшие педагоги пойдут на борьбу с беспризорностью. Станут работать деткомиссии, детприемники, целая огромная сеть учреждений и организаций. Но сейчас я вспоминаю лето 1916 года, последнего года царской России. В Полтаве толкались десятки ребят, таких же, как я, нигде не живших, ничему не учившихся. Да, после революции и гражданской войны их стало больше. Но тогда об этом и говорили, как о народной беде. Тогда с этим боролись, не жалея ни средств, ни сил. Тогда в течение нескольких лет ликвидировали беспризорность. А в 16-м году это не считалось народной бедой, с которой надо бороться. Это считалось нормальным. Никто и не думал о том, что растет целый слой дикарей в цивилизованном государстве. Дикарей, из которых обязательно вырастут воры, грабители и убийцы. К преступной доле вела судьба и меня, но случай дал мне некоторую отсрочку. С Полтавского базара исчезли вишни. На Полтавском базаре появились яблоки и груши. Дело шло к осени. Однажды вечером я, как обычно, плясал у цыганского костра. И когда собирался уже идти искать место для ночлега, меня окликнул цыган. Я знал его. Я гонял купать его коней. И много раз он хвалил меня за то, как я пляшу. Это был красивый человек. И у него была красивая жена. Детей у них не было. «Хочешь?» — спросил меня цыган. «Пойдем с нами. Будешь моим сыном?» «Хочу», — ответил я. «Почему я согласился?» «Не знаю. Наверное, потому, что идти с цыганами значило снова гонять лошадей на водопой, возиться с лошадьми, ездить на них верхом. Наверное, отчасти и потому, что деньги мои непонятным образом исчезали, и их оставалось совсем уже мало. И, наверное, главным образом потому, что мне было все равно, как жить дальше. Я, повторяю, не привык думать о своем будущем. Через несколько дней лошади, предназначенные на продажу, были распроданы. На рассвете заскрипели колеса бричек. Табор снялся и отправился в свой бесконечный путь. Ушел с табором и я.